Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Привлечь внимание к тексту. Заголовок – первое, что следует добавить тексту, чтобы обратить на него внимание. Благодаря тому, что заголовок контрастный относительно текста, он автоматически вызывает интерес. Заголовок можно добавить любому тексту, хоть статье на сайте, хоть сообщению в программе, хоть брошюре, хоть смс. Возьмите за правило любой самостоятельный текст начинать с заголовка. Примеры. -50% на джинсы. Приходите на закрытую распродажу Levi's в ТЦ Москва. Скидки на все модели 50% при покупке двух пар. Пример. Заголовок. Об организаторах. Меня зовут Антон, я повар. Люблю готовить и учить готовить других. Вместе с женой Олей мы организовали кулинарную школу. Пример. Заголовок. Утром деньги, вечером стулья. Мы работаем по предоплате и поставляем мебель за один день. Если сегодня до 12 мы получаем от вас заявку с оплатой, то к 20:00 мы уже будем разгружать стулья в вашем офисе. Заголовок называет тему текста. Он сообщает читателю: «Все, что ниже, касается меня». Если заголовок не касается темы текста, читатель может растеряться. Например, заголовок «Жакарба, утконос, утрись». Плохо, когда читатель не понимает по заголовку, о чем пойдет речь в тексте. Приходится читать текст и разгадывать смысл заголовка. Заголовок помогает читателю. Читатель видит заголовок и понимает, о чем будет следующий текст. Это хорошо, так читателю легко ориентироваться. Поэтому хороший заголовок должен отвечать на вопрос, о чем сказано в тексте. Например, заголовок. Как я провел лето. Этим летом мы с друзьями сняли комнату в коворкинге, привлекли бизнес-ангела и сделали стартап для западного рынка. Еще пример. Заголовок. Три способа самостоятельно завязать галстук. Если вам нужно срочно завязать галстук, но вы не умеете это делать, попробуйте такой способ. Встаньте перед зеркалом и так далее. Плохой заголовок заставляет читателя гадать, о чем же этот текст и стоит ли его читать. Например, заголовок «Повязка справедливости». Ни для кого не секрет, что современная медицина в России не соответствует стандартам многих европейских стран. Однако в последнее время российские ученые нашли способ опережающими темпами догнать европейских коллег. Заголовок задает тему статьи. Это значит, что если в статье есть что-то, что не относится к заголовку, то либо это что-то лишнее, либо заголовок сформулирован неверно. Допустим, мы хотим написать статью для начинающих живописцев. Цель статьи – помочь людям, которые скромно мечтали заняться живописью, но боялись, что это сложно, дорого или у них не получится. Задача статьи – привлечь внимание таких людей и снять их опасения. У нас есть три кандидата на заголовок. Какой из них выбрать? Первый. Креативный, как Кандинский. Второй. Как стать профессиональным художником. И третий. Живопись – это легко. Разберемся с каждым. Креативный, как Кандинский. Звучит смешно и звонко, но не соответствует ни чаяниям наших читателей, ни задачам статьи. К тому же он не помогает понять, о чем будет статья. Это просто игра слов. Заголовок бесполезный. Заголовок «Как стать профессиональным художником» ближе к теме, но не отвечает задачам статьи. Мы же не хотим писать о профессиональном пути художника. У нас статья для любителей. Статья с таким заголовком может быть, но не в этот раз и не для этих людей. Живопись – это легко. Подходящий заголовок. Он с первого же слова раскрывает тему и сразу сообщает главную идею, отвечая задачам наших читателей. В этой статье теперь не может быть ничего, что не соответствует заявленной в заголовке теме. В статье может быть только информация о живописи и о том, что это легко. Если в статье появится что-то лишнее, мы должны это удалить, даже если нам очень понравится этот дополнительный фрагмент. Попробуйте найти лишнее среди этих тезисов к статье. Заголовок. Живопись – это легко. Тезисы. Простые инструменты для старта. Виды кисточек для профессионалов. Где купить набор начинающего живописца. Магазины для профессиональных художников. Что нужно уметь начинающему. Что, если не будет получаться. Как организовать свою первую международную выставку. Несмотря на то, что все тезисы так или иначе относятся к живописи или искусству, три из них не подходят к теме «Живопись – это легко». И эти три звучат так. Виды кисточек для профессионалов, магазины для профессиональных художников и как организовать свою первую международную выставку. Эти темы можно включить в другую статью для тех, кто выбирает живопись как профессию. Ее заголовок и тезисы могли бы выглядеть так. Профессия – живописец. Что нужно, чтобы попасть в профессию? Где и как учиться? Кисточки для профессионалов? Магазины для профессионалов? Где брать заказы? Как организовывать выставки? Заголовок определяет судьбу статьи. Потратьте время на то, чтобы он был точный и ясный с первого взгляда. И никаких заигрываний, креатива и рифм ради всего святого. Заголовки для поиска и навигации. Некоторые заголовки нужны, чтобы помочь читателю найти нужный раздел статьи или главу в книге. Тогда заголовки следует формулировать, исходя из того, по каким словам человек склонен искать. Например, мы пишем инструкцию к роботу-пылесосу. Логичным будет разделить ее на разделы, так чтобы читателю с первого взгляда было ясно их назначение. Робот-пылесос. С чего начать? Как пылесосить? Как чистить пылесос? Как программировать? Решение проблем. Такое разделение похоже на то, что человек будет искать при начале работы с пылесосом. Для тех, кто пользуется в первый раз, с чего начать? Для тех, кто продолжает, все остальное. Если вдруг что-то не работает, решение проблем. А вот разделы для решения проблем. Заголовок. Решение проблем. Подзаголовки. Пылесос не включается. Пылесос возвращается на базу сразу после старта. Люк для контейнера открывается при старте. Пылесос засасывает пыль, но не двигается. Пылесос двигается, но не засасывает пыль. Ошибка 500 на экране. Каждый подраздел соответствует тому, как читатель будет искать информацию. Такие заголовки подходят для навигации. Если вы хотите помочь читателю найти полезную информацию в статье, избегайте креативных, игровых, нестандартных, изобретательных и любых других творческих заголовков, кроме простых и понятных. Не жертвуйте понятностью ради красоты. Читатель в первую очередь хочет решить свою проблему, а не восхищаться вашим литературным гением. Это применимо и для технической литературы, и для рекламы, и для деловых изданий, и даже для текста на личном сайте. Ясность и простота важнее творчества. Примеры. Плохой заголовок. Что там тикает? Как мы играли с таймером 555 и потенциометром? Перефразируем. Таймер 555. Задаем переменную частоту колебаний с помощью потенциометра. Неправильный заголовок. Да что ты мне заливаешь? Перефразируем. Как передать большой файл через интернет? Неправильный заголовок. Открыть счет в два счета. Перефразируем. Откроем расчетный счет для ИП за 15 минут. Неправильный заголовок. Руштех обрушился? Перефразируем. Акции Руштеха потеряли 3%. И еще один неправильный заголовок. Мои дела – делишки. Перефразируем. Моя работа и интересы. Если вы пишете за деньги, клиенты будут говорить, что это скучно, что им хочется чего-нибудь креативного. Не ведитесь. Клиенты всегда жалеют о своих креативных экспериментах. Если клиента трудно убедить, дайте ему эту книгу. Заголовки для привлечения внимания. В предыдущем параграфе мы рассматривали ситуации, когда читатель целенаправленно что-то у нас ищет. Другая ситуация, когда читатель изначально не собирался читать вашу статью, а вы на него напали. Например, он листал ленту соцсети, и тут вдруг ваша статья. Она должна привлечь его внимание. Есть много статей и колдовских книг о том, как сделать цепляющий заголовок. Но это все шаманизм. Чтобы заголовок зацепил, он всего лишь должен стоять над полезной статьей. Заголовок. Как составить привлекательное резюме? Польза. Написал резюме, взяли на хорошую работу. Заголовок. Ошибки дизайнера, которые снижают эффективность промо-страницы. Польза. Исправил ошибки, больше продал, стал богаче. Заголовок. Как самостоятельно повесить книжную полку на гипсокартон? Польза. Повесил, сделал дом уютнее, чувствуешь себя молодцом. Заголовок. Самые смешные видео года. Польза. Развлекся. Заголовок. Самые скандальные и обсуждаемые события 2015 года. Польза. Стал в курсе главного, теперь можешь поддержать беседу. Заголовок. Как избавиться от бессонницы. Польза. Хорошо поспал. Польза – это не всегда деньги или профессиональный успех. Удовлетворить любопытство, узнать последние сплетни и развлечься – тоже польза. Восстановить справедливость – польза. Расслабиться и отдохнуть – огромная польза. Вот набор простых и прямых заголовков на разные темы. Когда вы будете их читать, какие-то из них покажутся интересными. Какие именно, я не знаю. Я не знаю, кто вы и чем занимаетесь. Но я могу предсказать, что что-то из этого вас хотя бы немного заинтересует. Примеры. Инструкция. Льготная ипотека для любого человека. 7 опасных последствий популярных диет. Как повысить себе зарплату. Диета для людей с сидячим образом жизни. Ученые открыли вещество, которое делает нас умнее. Как высыпаться за 4 часа с пользой для здоровья. Вы, наверное, заметили закономерность. Статьи с такими заголовками привлекают не потому, что у них волшебный заголовок. Они привлекают, потому что у них есть интересная тема. Магия не в том, чтобы сплести из заголовков заклинания. Магия в том, чтобы написать статью, которая заденет вашего читателя. Вывод. Чтобы привлечь внимание заголовкам, нужно написать полезную статью. Среди копирайтеров есть поверье, что существуют некие волшебные формулы продающих и притягательных заголовков. Польза, точность, срочность, уникальность. Вначале обозначить аудиторию. Шок, скандал, интрига. Секс, секс, эротика и еще немного секса. Дописывать в конце заголовка фото, видео или инфографика. Заголовки не важны, главное картинка. Таких формул много, и все они как-то работают. Но они работают не потому, что это волшебные формулы, а потому, что за ними всплывает то, ради чего люди обращают внимание на вашу статью. Эти формулы помогают раскрыть пользу статьи, если почему-то из заголовка она не очевидна. Не существует чудодейственных формул, от которых любой заголовок гарантированно становится притягательным. Если статья полезная, то формула поможет раскрыть эту пользу. Если статья бесполезная, то не поможет. Почему заголовок «Как высыпаться за 4 часа» будет интересен молодым людям, которые много работают или учатся? Да потому что у этих людей есть проблема. Они не успевают высыпаться и чувствуют себя плохо. Они хотят чувствовать себя хорошо. Заголовок предлагает им решение. Сам по себе заголовок не представляет собой ничего особенного. Он лишь озаглавливает полезную статью. Это и есть привлечение внимания. Интересная статья плюс четкий заголовок. Не бывает статей, которые будут одинаково интересны всем людям. У каждой статьи будет свой читатель. Но верно и обратное. На каждую статью найдется своя аудитория, даже не очень специфическую, на сложную техническую тему. Вам, как автору, придется разобраться, кто ваш читатель и чем вы ему полезны. Допустим, вы продаете услуги бухгалтерии для малого бизнеса. Ваш клиент – владелец небольшого магазина, кафе или салона красоты, который устал возиться с бумажками сам. Ему уже не мил свет из-за всей этой первички, чеков, накладных, ордеров, отчетов и платежек. Он хочет, чтобы кто-то взял эту работу на себя, хотя бы частично. Если вы составляете рассказ о своей компании, то заголовок этого рассказа очевиден. Решим все ваши вопросы по бухгалтерии и первичке. Можно немного точнее. Решим все ваши вопросы по бухгалтерии и первичке за столько-то тысяч рублей в месяц. Или уточните аудиторию. Владельцам малого бизнеса. Решим все ваши вопросы по бухгалтерии и первичке за столько-то тысяч рублей в месяц. Еще лучше вот так. Бухгалтер для салона красоты решает все вопросы по учету и первичке за столько-то тысяч рублей в месяц. Какой именно заголовок сработает лучше, никто не скажет. Нужно проверять и делать самостоятельные выводы. Если вы хотите постепенно привлечь клиента, предлагая ему интересные статьи, то вот вам темы и заголовки. Может ли сторонний бухгалтер снять с вас вопросы по бухучету? Как безопасно поручить первичку стороннему бухгалтеру? Как контролировать стороннего бухгалтера? Как нанять стороннего бухгалтера в собственный бизнес? Как убедиться, что сторонний бухгалтер вас не обманывает? Кричащие заголовки. В желтой прессе и онлайновой журналистике часто приходится привлекать читателя чем-то шокирующим и экстравагантным. Для этого подбирают жгучие темы, копаются в грязном белье звезд, намеренно искажают и упрощают тему, передергивают факты. А если статья желтая, то и заголовок нужен под статью. Хорошие журналисты относятся к этим приемам скептически, но приемы работают. Кричащие заголовки привлекают лишь наименее образованных, опытных и вдумчивых читателей. Но многие издания на таких людей рассчитаны. Знать эти приемы полезно, а использовать стыдно. Срочность. Заголовок требует, чтобы статью прочитали как можно скорее или претендует на первенство в новости. Срочно. Ученые опубликовали последние данные о лечении. Или успей прочитать эти книги, пока их не прочитали другие. Если у вас действительно свежайшая новость, то поставьте в заголовок время. 15:30. Найден черный ящик корабля «Прометей». Сенсационность и шок. Заголовок обещает, что статья окажется сенсационной. Например, сенсация. Победительница Евровидения на самом деле оказалась... Или шок. Ученые не поверили своим глазам, когда увидели... Если у вас действительно что-то сенсационное, не медлите и ставьте это в заголовок. Подлинная сенсация не нуждается в критике. Например, открыто лекарство от рака. Или получены первые сигналы от марсианской экспедиции. Интрига. Автор намеренно обрывает заголовок на самом интересном месте или скрывает суть. Например, чтобы худеть, нужно есть лишь эти два продукта. Или что увидели на Марсе первые земляне? Это невероятно. Набивание цены. К заголовку приставляются слова, которые намекают на то, что статья более полезная, чем все остальные. Например, фото. Первые снимки марсианской экспедиции. Или кем вы станете через 30 лет? Инфографика. Это не значит, что сами по себе слова фото и инфографика плохие. Но если вы заявляете их в статье, то не разочаруйте читателя. Пусть фотографий будет много, а инфографика действительно будет инфографикой, а не двумя убогими человечками на цветном фоне. Упрощение и сведение к спискам. Чтобы статья показалась более простой и привлекательной, авторы намеренно сводят сложные темы к простым перечням. Иногда это безобидно, но часто вредит смыслу. Например, мужчина. Инструкция по применению. 12 проверенных рецептов. Или 10 вещей, которые необходимо знать об отношениях. Таких заголовков много, и в интернете даже появляется движение против них. Читатели заявляют, что принципиально не будут читать статьи с заголовками типа 10 чего угодно. Читателей можно понять. К несчастью, большая часть таких статей – пустышки. Не пишите пустышек. Борьба за внимание. Одно дело, когда человек пришел к вам целенаправленно за информацией. Тогда вы просто помогаете ее найти. Другое дело, когда вы пытаетесь заманить человека к себе. Это сложнее. Человека приходится соблазнять чем-то полезным и интересным. А еще сложнее, когда одного и того же читателя пытаются соблазнить несколько изданий. Это борьба за внимание. Например, в мире случилось событие. Компания Google запустила персонального помощника на базе искусственного интеллекта. Вы узнали об этой новости из социальной сети. Перед вами две статьи, но прочитать из них вы можете только одну. На большее не хватит времени. Какую из них вы выберете? Первое. Google анонсировал помощника на базе искусственного интеллекта. Второе. Эксклюзив. Все, что нужно знать о новом помощнике Google. Большинство людей выберут второй вариант, потому что он обещает большую пользу. Теперь представьте, что таких статей не две, а 10. Например, так. Сенсация. Робот будет помогать вам в домашних делах. Google анонсировал помощника на базе искусственного интеллекта. Новый интеллектуальный помощник Google. Полный обзор. Новый помощник Google. Эксклюзив. Все, что нужно знать о новом помощнике Google. Фото нового помощника Google поразили интернет. Сенсация в мире IT. Искусственный интеллект в телефоне. Восстание машин? Что нам готовит новый интеллект Google? Что нас ждет в будущем? Помощник Google покажет. Что вам даст новый помощник Google? Каждый автор хочет, чтобы его статью прочитали, и для этого использует все известные ему приемы цепляющих заголовков. Но когда эти приемы используют все авторы, заголовки постепенно перестают быть цепляющими и сливаются в общее пестрое марево. Они слишком кричащие, слишком назойливые и от этого одинаково непривлекательные. Когда цепляет все, не цепляет ничего. К тому же, половина этих статей будет пустышками, несмотря на большие обещания в заголовке. Читатель постепенно разочаруется в кричащих заголовках и будет обращать на них все меньше внимания. На что же тогда он будет обращать внимание? На автора, конечно. Если автор из раза в раз пишет что-то полезное, то со временем становится неважно, какой у него заголовок. В мире постоянно придумывают новые формулы привлечения внимания. Новые крики, приемчики, словечки и выкрутасы. И как только их начинает использовать кто-то один, скоро их начинают использовать все. Это бесконечная гонка. А вот репутацию автора и доверие невозможно заслужить криками. Чтобы вас читали и приводили друзей, забудьте на минуту обо всех остальных. И просто пишите хорошие, полезные статьи. Скоро вы сами увидите, что кричащие заголовки не нужны. Вывод. Заработайте хорошую репутацию. Передергивание заголовка. Вчера в «Юге», новой общественной газете, появилась статья с заголовком. Ужасающая трагедия в Чувашии. В детском саду умер 3-летний ребенок. Судя только по заголовку, как вам кажется, о чем будет статья? У нас первое впечатление, что там будет что-то о невнимательных воспитателях, жестокости сверстников и о чем-то похуже. На самом деле, у умершего ребенка была аневризма сердца. Истощение сердечной ткани. Ребенок гулял, упал и умер. Никто не виноват. Это очень грустная история. Но то, как она подается на уровне заголовка, никуда не годится. Это называется передергиванием. Автор цепляется за какой-то факт, выдергивает его из контекста и раздувает до нужных размеров. Передергивание – это профессиональное дно автора. Вот еще примеры передергивания. Иванов. Не исключаю, что я идиот. Ангела Меркель наложила. Россияне будут сами копить себе на пенсию. В самолетах больше нельзя провозить аккумуляторы. Министр образования. ЕГЭ убивает. Депардье. Россия – это вонючий сарай. Изначально такие заголовки созданы для того, чтобы читатель бросил все и побежал читать статью. И, дескать, внутри бы уже понял историю в деталях. Вроде как небольшое зло ради большого блага. Слегка обхитрили глупенького читателя и выиграли борьбу за внимание. Но беда в том, что читатель все же знакомится со статьей дальше заголовка. В 2016 году, когда мы создаем эту книгу, Большинство наших знакомых в Фейсбуке делятся друг с другом статьями, которые они даже не читали. Там может быть написана полная чушь. Но если удачно подобран заголовок, то такой статьей будут яростно делиться все подряд. Если читатель не идет дальше заголовка, то передернутый заголовок может причинить миру ощутимый вред. Заголовок об умершем ребенке в детском саду в Чувашии вызывает у родителей мгновенную реакцию. Детские сады – зло. Воспитатели – зло. Чувашия – зло. И так как для распространения этого заголовка достаточно этой эмоции, эта строка начинает передаваться от одного родителя к другому. Множится невежество и дезинформация. Журналист нанес ущерб миру. Когда будете составлять заголовок, представьте, что его выдернули из контекста и поставили отдельно от статьи. И подписали вашим именем. Плохой заголовок. Иванов. Не исключаю, что я идиот. Перефразируем. Иванов рассказал о своих ошибках в управлении. Плохой заголовок. Ангела Меркель наложила. Перефразируем. Германия наложила банковские санкции на предпринимателей из России. Плохой заголовок. Министр образования ЕГЭ убивает. Перефразируем. Министр образования ЕГЭ убивает творческий подход к решению задач. Для более полного усвоения материала рекомендую приобрести данную книгу в печатном варианте. Ставьте лайк, если вам понравилась эта часть книги. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение.